Да и вообще в стихах Ивана Ивановича не было бодрости, призыва, безоглядной веры, а все какие-то намеки, двусмыслица, разлуки, крушения, смерти, какие-то милосердные призывы и уж совсем никчемные разглагольствования о благородстве. И это все в то время, когда тогдашний комсомольский секретарь Павлов призывал молодежь быть сильной, мужественной, смелой и решительной. В общем, направленность работы Ивана Ивановича не устраивала официальные власти. Он для них был явлением чуждым и даже опасным. Да еще раздражала их ирония, всякие насмешки, которые воспринимались начальниками выпадами в свой адрес, впрочем, видимо, не без основания. Ну и, конечно, раздражал их внезапный и довольно-таки сильный интерес к его работе со стороны всяких интеллигентов, студентов и некоторых рабочих и крестьян. Итак, у Ивана Ивановича началась новая жизнь. А трудился он в то время в Большом московском молодежном издательстве. Руководили издательством бывшие комсомольские работники, которым, как я уже говорил, пение Ивана Ивановича было не совсем понятно. Я не хочу сказать, что они были возмущены. Нет, до этого еще не дошло. Но известная напряженность читалась в их лицах, когда они с ним сталкивались. Они, конечно, ему улыбались, старались быть доброжелательными, но в глазах, улыбках стоял этот мучительный вопрос. Как это он, член партии, фронтовик, и с гитарой, и поет, и эти усики, и всякие там женщины? Кстати, я позабыл сказать, что Ивана Ивановича на самом деле звали не Иван Иванович, а Атар Атарович, так как он был по происхождению грузин, но родился он на Арбате, родной язык его был русский, а в детстве у него была нянька с Тамбовщины, Акулина Ивановна, и она многое вложила в него, что уже в последующие годы нельзя было вытравить. И, наверное, потому многие из специалистов теперь находили в его так называемых песнях сильный элемент русского фольклора и старинного русского городского романса. Когда и как это произошло с переменой имени, трудно сказать, но себя он ощущал Иваном Иванычем. И вот он работал в молодежном издательстве, был счастлив с друзьями, потому что появились благодаря его некоторой известности отдельные симпатичные люди, то есть не то, что они потянулись к известности, а просто она помогла им найти друг друга. Так бывает. Он уже не числился сыном врагов народа, чего же вам больше. Однако жизнь, как известно, весьма суровая школа и таит в себе множество горьких неожиданностей и разочарований. И тут произошел производственный, так скажем, эпизод, который Ивана Ивановича потряс. Редакцией поэзии заведовала одна пожилая, серьезная, интеллигентная дама. Она к Ивану Ивановичу была благосклонна. Она даже отмечала в нем незаурядность, ей нравилась его открытость, она даже втайне считала его талантливым. Во всяком случае, на фоне бывших комсомольских функционеров, горбящихся в издательстве, в нем действительно было что-то симпатичное и не совсем обычное. Какая-то раскованность, какая-то душевность, что ли. И ей это импонировало. Она благодаря этому кое-на-что смотрела сквозь пальцы. Даже улыбалась ему время от времени сдержанно, по-королевски. А он занимался изданием национальных поэтов, находил переводчиков и заключал с ними договора. В его компетенцию не входило определять, кто из национальных поэтов талантлив и достоин сборника. Он получал от заведующей список тех, кого следовало издать, и все. Да и она в основном не сама решала, а решал директор издательства и главный редактор, и уж, конечно, Центральный комитет комсомола. Как они определяли талант, оставалось загадкой. И если, скажем, Ивану Ивановичу рекомендованный национальный поэт казался бездарным, то он должен был помалкивать, потому что это его не касалось. Зато переводчики — это было в его власти. И он постепенно обзавелся отрядом поэтов, которые с охотой брались за переводы даже самых бездарных, ибо жить хочется всем, а за переводы платили. Один из переводчиков, не буду называть его имя, как-то сказал Ивану Ивановичу, что он с большим удовольствием переводит бездарных, так как, во-первых, тратишь меньше серого вещества, а во-вторых, плата одна, что за талантливого, что за убогого. В общем, они переводили кто как мог, зарабатывали. Ведь бывало так, что русского поэта не печатали с его собственными стихами. Ну, там он не подходил идейно или по анкете, мало ли что. И он зарабатывал переводами. Большое счастье. Многие ходили в переводчиках в те годы. И должен сказать, что обилие переводов вовсе не связывалось с потребностями рынка или с обилием талантов. Талантов, как известно, много не бывает. А это объяснялось национальной политикой. Нужна была витрина расцвета поэтической работы, культуры. Нужно было показать Западу, вот как у нас много талантов в республиках. Вот до чего мы дошли. Поэтому появлялась разнарядка. Два мужчины, одна женщина, три от станка, четыре от сахи, один ненец, два киргиза и тому подобное.